Арий камень. Снимать со скалы. Настало время мне возвращаться с острова Беринга на материк. Я пришел на причал узнать про теплоход. На причале суетились матросы. «Идемте с нами!» — крикнул старшина. «Куда?» На катере тарахтел движок. «Человека со скалы снимать!» Я сразу представил себе кораблекрушение. Один пассажир спасся, доплыл до скалы и теперь сидит там. Раздумывать нечего. Скоро я стоял закутанный в плащ на корме катера и смотрел, как уходит назад засыпанный углем и цементной пылью причал. Катер описал по бухте полукруг, прибавил оборотов и побежал по свинцовой океанской воде наискосок от берега туда, где на самом горизонте смутно чернел зубчик, скала, арий камень. Арами. Алеуты называют морских птиц — кайр. Катер шел ходко, взбираясь с одной волны на другую. Берег, низкий, за снежными сопками, понемногу двигался, голубел, валился за корму. Появились киты. Они неторопливо выдували вверх прозрачные белые фонтаны, неторопливо погружались и всплывали. Стук мотора китам не понравился, и они ушли. Каменная стена. Черный зубчик на горизонте поднимался, желтел и мало-помалу превратился в островок. Когда мы подошли ближе, от него отделилась струя серого дыма. Она изогнулась, взмыла вверх и рассыпалась на тысячи белых и черных искр. Птичий гомон обрушился на катер. То, что я принял за струю дыма, было огромной стаей птиц. Под их гвалт старшина повел катер к берегу. Обрыв метров 100. На узких каменных карнизах рядами тысячи птиц. Белогрудые кайры, черные, как смоль, бакланы, серые чайки. Птицы сидели, прижимаясь к отвесной скале. Я сразу подумал, как это не падают в дождь и ветер с узких карнизов их яйца. Отгрохотав цепью, ушел в воду якорь. Новый взрыв беспокойства на скале. Несколько самых отважных чаек бросились к нам, с криком повисли над катером, загребая изо всех сил крыльями воздух. Людей на палубе мало, ружей нет. Чайки успокоились и унеслись прочь. Но где же потерпевшие кораблекрушение? Два матроса спустили шлюпку, прыгнули в нее, наладили уключины. Следом прыгнул и я. Зеленая палатка. Ворочая тяжелое весло, я посматривал через плечо на каменную стену и думал, как к ней подойти. Отвесная скала, у воды острые, как собачьи зубы, раковины. Невозможно. Но матросы ловко направили нос шлюпки в расщелину. Он ткнулся туда, матрос выскочил на камень и отчаянно завопил. Конец! Его товарищ швырнул свернутый в кольцо канат. Вбив в трещину в скале обломок, прихваченный с катера доски, и привязав к ней шлюпку, мы отправились в путь по острову. Сперва ползли на четвереньках, цепляясь руками за камни, потом выбрались на карниз, обогнули скалу. Карниз стал шире, появилась тропинка. Наконец я увидел сорванный каблуком мох и отпечаток резинового сапога след человека. Мы вышли на другую сторону острова. Тут скала была не такая крутая, на ней площадки, лужи, густая сочная трава. И вдруг на одной из площадок я заметил грязное озерцо, а рядом с ним выленившую зеленую палатку. От палатки к нам шла женщина. Она была в синем спортивном костюме и коротких резиновых сапогах. Копна черных волос развивалась по ветру. — Долго же вы добирались! — крикнула она. — А я вас жду, жду! — Матросы кивнули ей, как старой знакомой. Женщина протянула мне руку. «Эля Михтарьянц». «Никакого кораблекрушения. Вот так раз», — подумал я. «Она, как видно, жила тут и работала. Ученая». Женщина на скале. Михтарьянц и верно оказалась ученым-орнитологом. На острове она прожила 4 месяца. Теперь настал срок уезжать. Мы стали помогать ей собирать вещи. Набежал дождь, он посыпался из ясного неба мелкой водяной крупой и кончился так же неожиданно, как начался. Когда постель и одежда были увязаны, Эля принялась складывать приборы и журналы с записями. Их она не доверяла никому, а мы с матросами отправились бродить по острову. С камня на камень, с камня на камень, камни мокрые, загаженные птицами, скользкие.